«Вставай, черт тебя дери, тревога, вылет». Леха резко сел, сбитый с толку. Еще секунду назад он был в прекрасном сне, а теперь перед ним кто-то орал, а аэродром жил странной, взбудораженной жизнью. «Чего? Какая ракета? Подъем, живо, вылет». Леха моргнул, вскочил на ноги и огляделся. За время его сна к самолету подвесили пару небольших бомб, и теперь истребитель был похож на толстенького беременного шмеля с парой яиц, парой подвешенных бомб под фюзеляжем. «Что за бред в тыкву лезет со сна?» — помотал головой наш герой. Леха выбрался из-под крыла, удивившись, как он сумел спать в 3 метрах от подвешенных бомб. «Вот это меня и умотала рыжая за ночь», — подивился он своему здоровью. Он широко зевнул и повернулся к самолету, стараясь стряхнуть с себя остатки сна. По аэродрому уже бежали люди, экипажи истребителей его звена запрыгивали в кабины, техники суетились у самолетов. К самолету подбежал Борис Казаков и на бегу прокричал: «Держись справа, идем на Авилу, на аэродром мятежников, туда и обратно, сброс по моей команде», — и умчался дальше к своему истребителю. Через минуту он уже стоял на крыле своего самолета, что-то прокричал и активно махнул рукой. Леха забрался в кабину, проверил приборы, стараясь привыкнуть к их расположению. Двигатель чата сперва кашлянул, словно тоже не сразу проснулся, а потом взревел, оживая под его руками. «Ну давай, зайка, не подведи», — почему-то подумал он про истребитель в женском роде. Леха добавил газа, стараясь вспомнить все свои навыки. Тогда, в Каче, взлет на истребителе казался делом простым и будничным. Сейчас же наш герой чувствовал, как нервная дрожь разливается в теле. Пара его товарищей уже пошла на взлет и, коротко качнув крыльями, уходила в голубое небо. Леха, не теряя времени, плавно дал ручку газа, выруливая на старт. Самолет вел себя резво, отзывчиво, без той тяжеловесности, к которой он привык в своем любимом бомбардировщике. За крыльями и мотором, закрывавшим половину картины мира впереди, Леха не видел, куда, собственно говоря, рулит. Он плавно дал левую педаль, и зайка резво развернулась влево. Затем, нажав правую педаль, самолет также резво подставил другой борт к осмотру. Виляя из стороны в сторону, он дорулил до старта. Посмотрев по сторонам, Леха добавил газа, плотно вжимаясь в сиденье, и чата, радостно рыча, пошел вперед, набирая скорость и поднимая хвост. Он потянул ручку на себя, загоняя чата в крутой подъем. Все отклики происходили быстрее, резче, динамичнее. Истребитель не оставлял ему времени на медленные развороты и плавные разгоны, только мгновенная реакция и уверенность в движениях. Впереди виднелись самолеты его временного начальства, и Леха добавил газ, стараясь их догнать. Начало июня 1937 года. Аэродром Алькала, пригород Мадрида. В это время его родной бомбардировщик СБ встал на внеплановый ремонт на аэродроме Алькала под Мадридом, и Кузьмич с Алибабаевичем остались предоставлены сами себе. Испанская техническая служба вежливо, но твердо отправила Кузьмича в пешеходное эротическое путешествие вместе с его гениальными советами. Попытавшийся заступиться за товарища, Алибабаевич был вынужден составить компанию новоявленному туристу в силу ограниченности своего репертуара разговорного жанра. Если бы не Кузьмич, его бы точно побили за познание в Вите Эламирда, Кетехадан и Конья, из которых он сумел составить впечатляющий набор предложений. Прим автора. Для слабо знающих разговорный испанский «пошел нахер», жесткий аналог английского «fuck you» и неопределенное местоимение русское «blt». Так что делать им было особенно нечего, и чтобы не свихнуться от безделья, они уже 3-й час развлекались жарким кулинарным спором. После диетического завтрака в аэродромной столовой, где им досталась вареная фасоль без намека на мясо или какие-то прочие излишества, разговор вновь свернул на больную тему. «Моя тебе говорить, Кузьмич, туркмен плов, лучший в мире плов», — горячился Алибабаевич, активно размахивая руками. «Да какой туркменский, Алибабаевич? Настоящий плов, это узбекский», — возразил Кузьмич, с важным видом знатока, откладывая ложку и утирая усы. «Ты вообще плов готовить хоть один раз?» Маленький, но воинственный стрелок, казалось, сейчас набросится на крупного Кузьмича с кулаками. «Нет, но зато я видел, как его готовят узбеки». Кузьмич развалился на ленивый послеобеденный отдых. «Вот, а я готовил. Узбеки мясо маленький кусочек резать, а мы большой. Маленький, в роте невкусно». «Конечно, ты сидел и командовал, а узбеки готовили», — не прекращал выдавать подколки штурман. «Какой такой узбек? Я сам готовить. Туркмен плов. Настоящий. Сочный, ароматный. Язык отъесть. Спор, казалось, был вечным. Кузьмич со всей присущей ему уверенностью доказывал, что правильный плов делают в Самарканде, а не в каких-то неизвестных каракумах среди верблюдов. Алибабаевич пыхтел, размахивал руками и с жаром отстаивал туркменскую школу плова, утверждая, что там знают, как надо. Наконец, терпение кончилось. «Эх, зачем твоя вкусно рассказать?» «Да», — передразнил штурман Стрелка. «Умру же я прямо сейчас, слюной захлебнусь. Хватит болтать, Алибабаич. Сварить сможешь? Тогда чего мы тут время теряем? И командира как вернется, мы его и порадуем пловом», — объявил Кузьмич и смачно хлопнул по столу. Алибабаевич удивленно прищурился, отчего стал похож на маленького улыбающегося Будду. «Где готовить? Как где? Прямо тут и приготовим, Кузьмича. А барашка, а рис, а морковка?» Алибабаевич на несколько секунд задумался, потом посмотрел с затаенной надеждой на Кузьмича и начал загибать пальцы. «Зира, чеснок, перец искать надо. Ну да будем». Кузьмич сглотнул слюну от уже почти осязаемого им плова и слез с лежанки. «И это, казан надо, да?» Алибабаевич нарисовал руками в воздухе нечто полукруглое размером с полметра. «Не дрейфь, Василий Бердыбаевич, найдем мы тебе все необходимое». Кузьмич достал из рюкзака свернутые в трубочку испанские песеты, свой наган и припрятал его в потайную кобуру, выпрошенную по случаю у командира. Он редко таскал оружие, но ехать за пловом в прифронтовой Мадрид без него было бы верхом наивности. Глядя на своего партнера по кулинарному действию, Алибабаевич тоже запихал выданный ему пистолет в карман. «Яйца себе не отстрели, шеф-повар, а то кто будет плов готовить? Это тебе не крупнокалиберный браунинг», — напутствовал Кузьмич. «На, возьми старую мою кобуру». Осажденный Мадрид жил своей странной жизнью, тут можно было встретить и воинов-интернационалистов, воюющих за республику, и детей, идущих в школу, и продавцов, торгующих на импровизированных рынках, и артистов, дающих представления прямо на улицах. По утрам гремели артиллерийские канонады, а днем люди старались жить как прежде: кто-то чинил обувь, кто-то читал газеты, а кто-то просто сидел в кафе, будто за стенами города не стояли франкистские войска. «Кузьмич, а как ты все добывать сможешь?» — всерьез разволновался Алибабаевич. «Добывать, это мы умеем», — серьезно ответил Кузьмич, расчесывая свои усищи. Так началась легендарная операция по приготовлению плова в полуосажденном городе. Начало июня 1937 года. Небо над аэродромом франкистов, пригород городка Авила. Леха почти догнал самолеты Казакова и его левого ведомого. Машины впереди шли ровно, уверенно, с минимальными расстояниями, будто были связаны невидимыми нитями. А вот Леха, не привыкший к тесным порядкам в истребительной авиации, чувствовал себя скованным по рукам и ногам, чужаком в этом воздушном строю. Он осторожно выровнялся, поднявшись чуть выше строя, метров на 30, и, сбросив немного газ, оставил дистанцию в 150 метров. Ему не хотелось лезть слишком близко, пока руки не привыкли к новой машине. «Ну его нахрен, лучше перебдить, чем пойти хвосты рубить», — пробормотал он себе под нос, крепче сжимая ручку управления. Выровняв самолет, Леха начал изучать вопрос, который тревожил его с самого вылета, а даже несколько раньше, после крика Казакова. «Бросаешь по моей команде». Собственно, бомбы сбрасывать с истребителя ему еще не приходилось. Найдя похожий рычаг и решив, что раз ничего другого, напоминающего систему сброса, он не обнаружил, придется дернуть его в нужный момент. Леха задумчиво погладил рычаг пальцами в перчатке, решив не экспериментировать. Как всегда бывало у него в такие моменты, в мозгу начал вертеться неприличный анекдот про Иванушку-дурачка. Открутил он себе на пупке огромную гайку, тут-то шпа и отвалилась. Тьфу, тьфу, тьфу. Суеверный авиатор сплюнул три раза через левое плечо. Под крылом стремительно проносилась знакомая горная гряда, та самая, где еще вчера он на своем бомбардировщике улепетывал от наседавших мессеров. Теперь же все выглядело иначе. Небо было тихим, а зеленые, покрытые лесом невысокие горы казались даже красивыми. Авила – это где-то километров 100 от Мадрида, на пути к Саламанке. Там большой аэродром франкистов, и вроде кондоры с итальяшками там пасутся, размышлял он, машинально периодически поглядывая на приборную доску, затем оглядывая по кругу небо. Он поморщился и покачал головой. Вот ведь подежурил в кабине, пока человек из госпиталя не вернется. И как, спрашивается, я опять умудрился вляпаться в очередной блудняк. Леха хмыкнул, поджал губы, сам над собой посмеявшись. Судьба, видимо, снова решила развлечься за его счет. Леха скользнул взглядом вперед, проверяя горизонт. Затем вправо, крыло, небо, все чисто. Поднял голову вверх, быстро оценил пространство над собой, после чего повел взгляд назад и вверх, контролируя слепую зону. Снова вперед, ориентиры, направление, товарищи впереди по курсу. Влево, крыло, горизонт. Еще раз вверх, затем назад. Осмотр занял секунды, но этого хватило, чтобы убедиться, пока все спокойно. Скорее по привычке Леха периодически крутил головой, помня, насколько обманчиво ощущение безопасности. На горизонте начали проступать очертания небольшого городка, крыши домов, тонкая полоска улиц, редкие дымки костров или печных труб. По мере приближения строения становились отчетливее, вырастая из дрожащего от жары воздуха. Идущие впереди самолеты Казакова и его ведомого плавно пошли на снижение с 3 километров. Леха, не раздумывая, последовал за ними, осторожно уводя машину вниз, стараясь не терять дистанцию. Их цель была видна издалека, несмотря на все усилия по маскировке. Накатанные колеи от взлетающих самолетов сверху напоминали хаотично уложенные трамвайные рельсы. Аэродром распластался среди невысоких холмов, взлетные полосы, ангары и замаскированные сетями самолеты. 3, видимо, только что приземлившихся пестрых бомбардировщика стояли беспорядочно у края летного поля. Над аэродромом вилось несколько маленьких точек, едва заметных в дрожащем от жары воздухе. Сначала они казались случайными пылинками на фоне голубого неба, однако с каждой секундой становились все четче, превращаясь в темные силуэты, растущие в размерах. Скоро стало ясно, это самолеты, идущие навстречу их звену. Впереди идущий самолет Казакова слегка покачал крыльями, и пара перешла в пологое пикирование на стоянку бомбардировщиков. Леха мысленно перекрестился и отдал штурвал от себя, догоняя исчезающие впереди машины. Глава 9. Бронебойный казан. Начало июня 1937 года. Центр Мадрида. Рынок был идеальным местом. Люди здесь приходили и уходили, оставляя за собой запах дешевого вина, пыли и мяса, смутные обрывки разговоров, пересуды, слухи. Кто-то искал работу, кто-то – товар, кто-то – возможности. И Сантос-Гальярда, известный среди местных просто как Дон Сантос, приторговывал не только бараниной. По сути, он был резидентом франкистов в осажденном Мадриде. Интендант тыловой службы, он перешел на сторону Франка еще в первый месяц войны и давно обосновался здесь под видом обычного торговца мясом. Среди его клиентов были как обыкновенные горожане, так и военные, чиновники, а порой, даже люди из руководства республики. Все хотят есть, а значит, все приходят на рынок. И если уметь слушать, а иногда и простимулировать собеседника, можно узнать много полезного. Сегодня был редкий день, он отпустил своих подручных и сидел один в своем закутке. Воздух был густым от запахов приправ, крови и нагретого солнцем камня. Он откинулся на деревянном стуле, раздумывая, как склонить к измене интенданта мадридского арсенала, попавшегося на воровстве, когда перед ним, откинув полог, буквально из воздуха выросли 2. Один из них сразу привлек внимание. Русский. Слишком высокий, слишком широкий в плечах, лицо нахальное, движения резкие. Второй, азиат, невысокий, жилистый, в форме республиканских ВВС, с хитрым, цепким взглядом. Русский заговорил первым. Его голос прозвучал с жутким акцентом, слова как будто скрежетали и резали воздух. Мясо нужно, хорошее, баранина, 4 килограмма. Дон Сантос внутренне поморщился, но внешне старательно улыбнулся. «Разумеется, сеньор, разумеется. Но, боюсь, лучший товар уходит быстро и сейчас ничего нет. Придется подождать пару часов». Русский недовольно скривился, как от зубной боли, но махнул рукой, соглашаясь. «Через 2 часа». «Где?» Сантос прищурился, будто раздумывая, но решение уже было принято. «Тут я вам не смогу ничего продать». Слишком много жадных глаз следят за хорошим мясом. Зайдете через черный вход на рынок. Там узкий проход между домами. Зеленая дверь. Постучите и вам откроют. Вас будут ждать. Русский кивнул, что-то бросил напарнику на тарабарском языке. Напарник посмотрел на Сантоса, цыкнул зубом с дыркой и оба посетителя мгновенно исчезли за чуть колыхнувшейся занавеской. Как только они ушли, Сантос вскочил и почти бегом метнулся в публичный дом на соседней улице и, прошипев что-то неблагозвучное симпатичной хозяйке заведения, Он получил от нее согласный кивок и устремился вверх по лестнице. Затем он буквально вломился в одну из каморок на третьем этаже, сметая все на своем пути. Взвизгнувшая и пытающаяся закутаться в простыню смуглая девушка его совершенно не заинтересовала. Он ткнул пальцем в грудь голого мавра, развалившегося в интересной позе на подушках, и хрипло рявкнул. «Через 5 минут я вижу тебя на рынке, одетым и готовым». И не обращая внимания на окружающее, Дон Сантос быстрым шагом пошел на выход. Сбегая по лестнице, он улыбнулся, больно ущипнул за самые мягкие части тела владелицу борделя и со счастливым видом вышел на улицу. Буквально через несколько мгновений после того, как сам Дон Сантос развалился на подушках, в его каморку проскользнула черная, довольно обрюзгшая, но все равно вызывающая уважение гора мяса и преданно уставилась на резидента. Тот уже опять сидел в тени и лениво рассматривал в руках нож Наваху. «Через 2 часа у черного входа появится 2 русских. Спрячешься там в нише, ты знаешь где. Бьешь их по голове, чтобы наверняка, но смотри, чтобы аккуратно, а не как в прошлый раз. Они оба нужны живыми», — жестко проинструктировал своего чернокожего работника Дон Сантос. Ахмед ухмыльнулся дебильной улыбкой от уха до уха. Несмотря на свой размер, он легко встал, размял плечи и стукнул кулаком себя по груди. «Хозяин, понял все, совсем убивать не можно. Буду по головам бить, аккуратно, но сильно», — ухмыляясь, произнес чернокожий подельник резидента, словно предвкушая жесткое развлечение. «Отлично, за них дадут хорошие деньги». Начальник разведки Франко уже надоел, столько раз требовал выловить кого-то из этих проклятых русских, а тут аж 2 сразу, да еще и летчики. Подумал Дон Сантос и впервые за день улыбнулся плотоядной улыбкой. Теперь оставалось только ждать. Начало июня 1937 года. Центр Мадрида. Часом раньше местная столовая не сумела порадовать друзей чем-то похожим на казан. Ведерные кастрюли и здоровенные сковородки не смогли удовлетворить Али Бабаевича, и товарищи пошли ловить попутку в Мадрид. Проблема с продовольствием была действительно серьезная. Мадрид находился в полублокаде, и с подвозом продуктов было достаточно напряженно. На базаре торговцы тоже старались лишний раз не показываться, опасаясь и уравниловки, и экспроприаций. Ограбить могут, как бандиты местные, так и власть, если говорить по-простому, — спокойно пояснил Кузьмич при входе на базар, потом с хитрой улыбкой махнул рукой. «Пошли, Али Бабаевич, сейчас найдем все, что нужно». Али Бабаевич подозрительно посмотрел на него. «Кузьмич, откуда знаешь, куда ходить надо?» «Да не дрейф, ты главное смотри, чтобы гнилье или тухлятину какую не подсунули». Али Бабаевич фыркнул, но руку все же держал ближе к кобуре. Народ на базаре выглядел угрюмо, прижимисто, словно каждую секунду ждал неприятностей. Война делает людей злыми, а когда вокруг бродят люди с винтовками и полномочиями, можно нарваться на неприятности даже повеселее, чем просто грабеж или перераспределение собственности. Друзья походили между рядов, потолкались среди немногочисленных покупателей и зашуганных торговцев. В итоге после 40 минут отчаянной торговли они купили почти все желаемое, и рис, и морковку, и специи. Все, кроме мяса. Баранина в принципе была в продаже, но как-то уж очень второй, если не третьей свежести. Али Бабаевич смотрел на нее, и обнюхивал, и даже попытался попробовать на язык, за что чуть не был опять бит возмущенными торговцами. Он скорбно покачал головой и в расстройстве отошел от прилавка. Кузьмич, видя такую трагедию, несколько раз побеседовал на своем архангельском диалекте испанского языка сначала с одним тружеником прилавка, потом с другим. Испанцы, казалось, оставались сильно озадаченными после такого общения, но сам Кузьмич не смущался ни на грамм. Он шагал уверенно, как будто был здесь хозяином, и не обращал внимания на мрачные взгляды. В результате он поднырнул под рваный навес, свернул за угол между прилавками, пропахшими жареным луком и рыбой, отдернул занавес и вскоре оказался перед неприметной дверью, у которой сидел толстый мужик в засаленной рубахе и с непроницаемым выражением лица. «Муча густо, Дон Сантос, я от Дона Педро», — громко объявил Кузьмич, расправляя плечи. Дон Сантос, все еще раздумывая, как склонить к измене интенданта, лениво поднял глаза и осмотрел пришельцев. 2 интербригадовца, один из них явный азиат, хорошо сложенные, явно военные. «Значит, от Педро?» – спокойно спросил он, не вставая со стула. «Си, мы хотим мясо, хорошие, баранина, 4 килограмма, – кивнул Кузьмич. «Ну что ж, сеньоры, мясо у меня есть, но я не могу продать его вам тут, Торговец улыбнулся и сложил пальцы домиком. «Слишком много жадных глаз следят за хорошим мясом. Зайдете через черный вход на рынок. Там узкий проход между домами. Зеленая дверь. Постучите, и вам откроют. Вас будут ждать». Кузьмич на секунду задумался, но все же согласился. «Договорились», — произнес Кузьмич. И они ушли. Как уже знают наши читатели, Дон Сантос не стал терять времени даром и почти бегом направился в ближайший публичный дом. Теперь уж точно оставалось только ждать. Начало июня 1937 года. Небо над аэродромом франкистов недалеко от города Авила. Три небольших тупоносых самолета, хвосты которых были раскрашены в цвета республиканского флага, пикировали на аэродром франкистов с высоты в километр. Под каждым из них висели по две 50-килограммовые бомбы. Небольшой, но вполне достаточный груз для ювелирной работы. Два из них неслись чуть впереди, Казаков и его ведомый, а отстающий метров на 400 самолет одного ловкого попаданца шел сзади. Со стороны могло показаться, что третий самолет просто прикрывает первые два. Аэродром противника был уже внизу. Леха видел распахнутые двери ангара, ряды стоящих под маскировочными сетками самолетов, темные фигуры людей, заметавшихся по взлетной полосе. Кабина наполнилась воем ветра, давление в груди нарастало. Внизу начиналась паника, фигурки людей бросались в рассыпную. Расчет пытался раскрутить зенитку, но уже было поздно. Леха видел, как три истребителя пошли на взлет, безнадежно опаздывая на перехват республиканских самолетов с советскими летчиками. Вот от ведущего биплана отделилась пара темных точек, стремительно полетевшие вниз. Через мгновение еще два аналогичных изделия отправились в свободный полет и от его ведомого. Как бы изумился сторонний наблюдатель, если бы смог заглянуть в прикрывающий спину группы чата, в документах конструкторов фигурирующий под гордым названием И-15. В кабине, ругаясь всеми самыми нехорошими словами на всех языках, один лихой проходимец из другого времени, выдающий себя за звезду республиканской авиации, лихорадочно пытался нащупать ручку сброса бомб. «Пора», — истерично визжала в мозгу мысль, видя стремительно вырастающие в прицеле объекты на земле. Леха дернул рычаг, ничего не произошло. Он пытался одной рукой нащупать сброс, а другой уже изо всех сил тянул ручку управления самолетом на себя, стараясь вывести истребитель из пикирования. Первый взрыв. Полоса всколыхнулась клубами пыли, ударной волной раскидала фигуры людей. Второй взрыв, у ангара. Там подбросило вверх крошево из дерева и металла. Бомбы ведомого легли чуть дальше, накрыв стоянку с самолетами. Леха дернул рычаг еще раз, и еще, и еще. Если бы замерить приложенную им силу динамометром, можно было бы смело отправлять в книгу рекордов Гиннесса. «Стопор какой-то, что ли?» — в ужасе заорал Леха. Он начал трясти, дергать рычаг сброса, и тут что-то щелкнуло, самолет резко дернуло вверх. Две бомбы умчались вниз, составляя компанию своим товаркам, уже завершившим недолгое бегство среди пространства аэродрома. Словно упругие камни, пущенные в бездну, два 50-килограммовых подарка понеслись куда вниз, прочь от аэроплана. Леха не успел толком рассмотреть, куда легли его бомбы. Он тянул двумя руками ставшую безумно тяжелой ручку управления, уводя самолет от встречи с землей. Перед капотом мелькнули стоящие самолеты, зенитка, задравшая свой тонкий ствол в небо, безумные лица людей на земле и внезапно пропали. Только увидев далекие облака за сверкающим диском пропеллера, он выдохнул и, мельком глянув на авиагоризонт, вернул самолет в горизонтальный полет. Положив свой истребитель на левое крыло, он развернулся в обратный путь и глянул вниз. Там, рядом с капониром, все горело и стреляло в воздух красивейшим фейерверком. Огонь растекался вокруг и уже облизывал стоявший рядом бензовоз. И тут бензовоз превратился в огромный огненный шар, взметнувшийся вверх, похожий на маленькую Хиросиму. Звук взрыва догнал удирающий истребитель, его прилично качнуло ударной волной. Выход из атаки. Леха дал полный газ, чувствуя, как чата содрогается от нагрузки, вырываясь из смертельного пики. Позади аэродром уже скрывался в дыму, воздух сотрясали новые взрывы. Там, внизу, бушевал ад, черные столбы дыма, осколки металла, бегущие люди. Все смешалось в хаосе, где царила паника и разрушение. Но Леха уже был вне этого хаоса. Он мчался вверх, туда, где светило солнце, где было небо, простор и свобода. Казаков уходил вверх, превращаясь в небольшую точку среди облаков. Левого ведомого Леха не увидел. То ли уже ушел, то ли но сейчас не время об этом думать. Главное, миссия выполнена. Он дал полный газ, набирая высоту. В груди распирал абсолютный, ничем не замутненный восторг. Он смог. Первый вылет на истребителе, первый настоящий бой. Он отбомбился, он выжил. Сердце стучало где-то в горле, адреналин еще гнал кровь по венам. Он даже позволил себе коротко улыбнуться. Все, теперь только добраться до своих. Привычно осмотрев пространство, он машинально проверил горизонт, а затем обернулся назад и на секунду замер в ужасе. Начало июня 1937 года. Центр Мадрида. Часом позже, Кузьмич и Алибабаевич медленно и грустно брели по улице, проклиная и войну, и отсутствие продуктов, и испанскую жадность. Они были очень близки к плову, но, похоже, к двум гурманам фортуна повернулась тылом. Они успели посетить уже с десяток заведений общепита, начиная от каких-то сомнительных харчевин до вполне приличных кафе, где официанты смотрели на них так, будто перед ними стояли два последних нищеброда. В довершение всего они заглянули и в пару магазинов, которые Кузьмич почему-то окрестил хостоварами, хотя их ассортимент вызвал у них нескончаемую тоску. Все их усилия были напрасны. Казанов в городе не было. «Ну, понимаешь, нету казанов», — повторял Кузьмич, разводя руки в стороны и глядя на Алибабаевича так, будто тот ждал от него объяснений. В одной из лавок им, правда, предложили какой-то цалдера, здоровенную и тяжелую чугунную кастрюлю, больше напоминавшую недоделанный котел, размером чтобы накормить сразу целую роту и небольшую свадьбу. Самое страшное было даже не в том, что это был не настоящий казан, а в цене. Ушлый испанец просил за эту железяку столько, будто она была отлита из чистого золота. «Да это же просто чугунное ведро», — возмущался Кузьмич, хлопая ладонью по борту цалдера. «Ей до казана, как мне до командования эскадрильей, как тебе до генерала», — исправил его Алибабаевич, грустно улыбнувшись. «Алибабаич, на мясо денег не хватит тогда», — каким-то виноватым голосом проговорил Кузьмич, таща на себе сумки с продуктами. Мечта о плове медленно таяла, как тают надежды летчика, у которого кончился бензин над линией фронта. «Что делать будем?» — вздохнул Кузьмич, глядя, как Алибабаевич, совершенно подавленный, плетется рядом. Туркмен переступил с ноги на ногу, взглянул на мешок с морковкой, горстью специй и чесноком, вздохнул еще глубже и выдал: «Овощ-гриль сделаю, вкусно будет». В голосе его было столько трагедии, что Кузьмич даже поджал губы. Без казана плов никак. Если бы кто-то захотел в будущем написать картину о горе человека, то моделью для нее должен был бы стать именно Алибабаевич. Маленький, с бровками домиком, с сумкой морковки в руках и взглядом, в котором смешались разочарование, тоска и безысходность. Кузьмич крякнул, сплюнул и даже сжал кулаки. «Ну, может, не найдем, но добудем точно». Они уже собирались возвращаться на аэродром ни с чем, когда вдруг Кузьмич, ушедший чуть вперед, осознал, что Алибабаевича то рядом и нет. Обернувшись, он увидел маленького туркмена, застывшего напротив полуразрушенного дома. Несколько саперов неподалеку что-то пытались затолкать в носилки. «Слушай, Алибабаевич, ты чего застрял?» Кузьмич подбодрил своего напарника. «Казан», — чуть слышно ответил Алибабаевич. «Где?» — удивился штурман и посмотрел по сторонам. «Вон, там», — находящийся в ступоре стрелок указал рукой на саперов. Кузьмич даже не сразу нашел слова. «Алибабаевич, ты что, совсем спятил?» Штурман стоял, хватая воздух, не в силах вдохнуть. Глава 10. Собачья свалка. Начало июня 1937 года. Небо над аэродромом франкистов недалеко от города Авила. Что заставило его обернуться именно в этот момент, Леха так и не понял. Может, привычка периодически осматривать воздух, может, какое-то шестое чувство, а может, зеленые человечки все еще присматривали за своим бестолковым засланцем. Позади его чата, всего в сотне метров, стремительно пикировал Fiat CR32, камуфлированный пятнами, с хищным острым носом, он водил им из стороны в сторону, прицеливаясь. Время словно сжалось в точку. Леха почувствовал, как по спине пробежал холодок, а сердце сжалось в тугой узел. «Приплыли», — промелькнула в голове мысль. В этот момент руки сработали сами. Он резко дал ручку от себя и влево, дал левую педаль до пола и прибрал газ. Шустрый маленький самолет резко крутанулся в голубом небе. Вовремя. Над кабиной с сухим рвущимся звуком пронеслась очередь из крупнокалиберного Бреда-Сафат. Леха буквально почувствовал, как трассеры прошли в каких-то сантиметрах, и машинально вжался в сиденье. Итальянец опоздал всего на пару секунд. Не ожидавший такой подставы и разогнанный на пикировании Фиат, просвистел мимо и заложил правый вираж. Леша Хренов привык к задумчивым реакциям бомбардировщика и необходимости в размашистых движениях, чтобы добиться оперативной реакции большой машины. На маленьком и юрком истребителе его привычки вызывали очень дерганное, резкое и часто даже иногда опасное поведение самолета. Буквально ломая самолет, он переложил свой Чата в нелюбимый им правый вираж и заставил его поднять нос. Фиат был метрах в 80-90 впереди и уходил вперед на скорости. Перед плексиглазовым козырьком истребителя маячил кольцевой прицел с перекрестьями. Леха видел такой в фильмах про войну у зенитчиков, и какая-то длинная труба, видимо предназначенная для снайперской стрельбы на дальние расстояния. Наш герой поймал момент, чтобы уходящий в вираж самолет противника оказался прямо перед капотом, и не глядя на прицел и нажал на гашетки пулеметов. Самолет вздрогнул и затрясся, выплевывая килограммы мелких пуль в мелькнувшую перед ним грязно-серую тень. Леха не думал, он чувствовал. Тело работало быстрее, чем разум, и, видимо, разум старался не мешать ощущениям. Фиат уходил в правый вираж, удаляясь. Его маленький Чата был медленнее Фиата, но зато маневреннее и умудрялся выполнять более крутые виражи. Увлекшись преследованием, Леха, скрипя зубами, вжимал гашетки пулеметов, периодически стреляя короткими очередями, стараясь зацепить вражеский самолет. Вдали мелькала грязно-серая тень, ускользающая из прицела. Он плюнул и стал осматривать воздух в поисках итальянских истребителей. Леха покрутил головой, выискивая второго, и опоздал. Сверху, почти отвесно, на него пикировал второй Фиат, открывая огонь. Трассеры прошлись по левому крылу и фюзеляжу, сделав приличную пробоину. Самолет вздрогнул от удара и тут же отреагировал на такую обиду, слегка потянув влево. Леха рванул ручку на себя, заставляя самолет задрать нос и уйти в мертвую петлю. Кровь ударила в голову, в глазах стало темнеть, и замелькали мушки. Петля вышла довольно кривая, будто положенная на бок. Через секунду небо перевернулось, и он увидел Фиат далеко под собой и сильно правее. Ему казалось, что советский самолетик на короткий миг завис в небе. «Давай!» – закричал Леха, пытаясь педалями выправить направление полета. Если бы он мог, он бы буквально подтолкнул самолет вниз. Силуэт врага мелькнул на мгновение в прицеле, но Фиат, разогнанный в пикировании, тоже резко пошел вверх, пользуясь преимуществом скорости и ломая всю атаку. Леха дал короткую очередь, но пули прошли мимо. Начало июня 1937 года. Центр Мадрид. Алибабаевич завороженно смотрел, как пара саперов осторожно катили к носилкам большую неразорвавшуюся авиабомбу. Она была около метра в длину и с идеально шарообразной передней частью, действительно похожей на огромный казан. Поверхность бомбы была слегка обгоревшей, но в остальном выглядела как новая. Испанцы беззаботно пинали ее ногами, стараясь вкатить на стоящие на земле носилки. «Кузьмич, давай ты попросить у них казан», — робко высказался Алибабаевич, умоляюще глядя на штурмана. «Там отрезать и два ручка варить. Ты совсем спятил?» Кузьмич даже не сразу нашел слова. «Это бомба, не разорвавшаяся. Тут стоять-то опасно, не то что резать. И потом, ты ее на горбу понесешь. Смотри, старпер ее ногой толкать. Взрыв совсем нету. Давай совсем мало попросим. А если рванет?» Кузьмич пока не мог принять гениальную идею своего азиатского друга. «Тогда горелый плов будет. Сразу из два барана. Один Кузьмич звать, а другой Василий Алибабай Аглы. Шашлык из тебя будет». Алибабаевич отряхнул пыльную форму, вручил все сумки все еще находящемуся в шоке Кузьмичу и начал перелезать через разбитые кирпичи. «Моя один казан добывать. Командир, скажу, Витя Ламиерда Алибабай Аглы все один сделал. Прим, автора для слабо знающих испанский язык. Витя Ламиерда, иди нахрен. Дословно, иди в дерьмо. Погоди, псих ненормальный». Саперы уже остановились, присели отдохнуть, и Кузьмич посмотрел на Алибабаевича, махнул рукой и, перекрестившись на всякий случай, без лишних раздумий направился к ним. «Буэнос тардес, товарищи саперы, от руса свядарис». Кузьмич был сама галантности, достав пачку местных сигарет Лигерос, с опаской протянул ее сидящим на бомбе саперам. «Буэнос». Один из испанцев вытер лоб и закурил. «Видите, опять немцы нам подарок прислали. Хорошо, что не взорвалась, уже обезвредили. Но тащить на склад надо. Сбивайте гадов побольше. Склад, Китиходан. Зачем склад? Моя сразу брать». Влез в разговор выглядывающий из-за спины Кузьмича маленький азиатский стрелок. Прим, автора, Китиходан. Аналог английского fuck you. Испанцы переглянулись и заулыбались. Один, тот, который был постарше, даже хмыкнул и спросил: «А зачем вам немецкая бомба? Казань делать будем, коньяк Альдера, очень надо». Алибабаевич опять опередил основательного Кузьмича, но, видя непонимание на лицах испанцев, прибег к универсальному средству. «Скажи им, Кузьмич, прим автора, конья, буквальное значение, вульгарное слово, обозначающее женские гениталии, часто используется как аналог русского блин, будь, может употребляться как выражение удивления, аналог русского офигеть, да ладно, нифига себе». Теперь молчание повисло над всей группой. «Что-что делаете?» – медленно переспросил другой сапер. «Казан, чтобы плов варить, кальдера для паэльи», – важно объяснил советский штурман, жестикулируя руками для лучшего понимания. Испанцы переглянулись еще раз, потом хором расхохотались. «Русские они сумасшедшие!» Наконец выдавил один, хлопая второго по плечу. «Давай отдадим, пусть варит, вы только отмойте как следует». Алибабаевич в надежде оглянулся на Кузьмича. Тот, бурча себе под нос про идиотов, которые делают казаны из бомб, достал еще пачку сигарет Лигерос и протянул ее старшему. «Договорились». Испанцы были исключительно довольны и доброжелательны. Саперы тут же предложили разрезать корпус ацетиленовым резаком, чтобы хоть немного облегчить жизнь двум русским авиационным изобретателям. Обсуждение сделки перешло в практическую плоскость. Через 10 минут вокруг уже собралась приличная толпа испанцев с советами, через 15 приехала тележка с ацетиленовым резаком, и работа закипела. «Что срезаем?» – спросил один из саперов, готовя инструмент. В русской транскрипции ненормативной испанской лексики стороны поняли, где надо хренокнуть корпус бомбы, куда прихреночить ручки и где отхреночить немного лишнего взрывателя. «Хвост нафиг, а корпус укорачиваем сантиметров на 20-30. Крышку делать будем, обойдё». Кузьмич получил приличный толчок локтем от Алибабаевича. «Обязательно будем», — внес поправки на ветер штурман. Разрезка заняла около получаса. Сначала аккуратно срезали носовую полукруглую часть. Казалось, Алибабаевич получит инфаркт, так он переживал за появляющийся из-под огня резака казан. Затем убрали лишние детали, и один из саперов даже немного приварил ножки и слегка подправил форму, чтобы бомба лучше стояла на земле. Сварка стоила друзьям еще одну пачку Лигероса. «Ну, теперь точно казан», — довольно сказал Кузьмич, постукивая по обновленной части немецкой бомбы. «Литров на 10-12 будет, и так килограммов 10 веса в нем», — сказал он, пытаясь определить размер. «37 сантиметров ровно, немецкая же бомба», — посмеялся старший из саперов. «Хорошо, тяжелый, зараза, чугуней, потому что». Алибабаевич просто лучился счастьем, приподнимая казан. «Кузьмич сильный, очень, может один казан таскать». Саперы вытерли руки и одобрительно кивнули. «Только вы нас предупредите, когда будете варить, хотим увидеть, как русские делают еду в немецкой бомбе». Кузьмич усмехнулся и подмигнул. «Приглашение получите лично». Кузьмичу достался котел, который он то тащил за спиной, то нес за ручки, то, смеясь, надевал на голову. Алибабаевичу, на манер средневекового щита, досталась крышка с ручкой. Навьючившись как корабли пустыни перед забегом через всю Сахару, друзья отправились на добывание мяса. Начало июня 1937 года. Небо над аэродромом франкистов недалеко от города Авила. Леха крутил головой, проверяя пространство. Где второй? Он знал, что фиаты лучше пикируют и слегка быстрее по скорости, а его чата имеет гораздо больше шансов, если втянуть фиаты в маневренный бой. Его чата пошел в левый вираж, словно ввинчиваясь в небо. Он ожидал, что противник попробует переложиться и уйти вправо, как учили франкистов. Но итальянец, похоже, пытался разогнаться, надеясь перехватить Леху на выходе. «Не выйдет», — сквозь сжатые зубы подумал Леха. Он резко утопил левую педаль до пола и рванул ручку на себя, закручивая самолет в резкий боевой разворот. Чата дернулся, словно вспугнутая чайка, и буквально вынырнул за хвост итальянцу. Загнав самолет противника под капот, Леха нажал гашетку, пулеметы послушно затрещали, выплевывая длинные рваные полосы трассеров. Но фиат сорвался вниз. «Вот же змеюка», — Леха высказался, поняв, что враг уходит вниз в пике. «Итальянец разгонится быстрее и уйдет». Леха плюнул и потянул самолет вверх, чтобы не терять высоту. И тут он увидел Казакова. Он уже дрался с парой фиатов, и один из обстрелявших Леху истребителей тоже присоединялся к охоте на советский самолет. Пара фиатов цепко сидела чата него на хвосте. Казаков маневрировал резко и рвано, крутя машину то в левом вираже, то перекладываясь в правый, но франкисты не отставали. Первый «Фиат» пытался стрелять с упреждением, но Казаков в последний момент резко заваливал самолет влево и уходил, нарушая траекторию атаки. Второй «Фиат» взял чуть выше, явно готовился перехватить Казакова при выходе из маневра. Итальянцы были несколько быстрее и лучше пикировали, но в маневренном бою у него было преимущество. Леха сделал ложное пикирование, будто собирался уйти вниз, но в последний момент резко ушел в набор, ввинчиваясь в левый вираж, сбрасывая с хвоста преследующего его истребителя. Он шел на помощь Казакову. Вопрос был только в одном: успеет ли? Леха набрал высоту, держа в поле зрения отчаянно маневрирующего Казакова. Он постарался вдавить рычаг газа еще чуть-чуть. Двигатель чата ревел, и истребитель ушел в крутой набор высоты. Вражеские фиаты сидели у того на хвосте, упорно преследуя в каждом развороте. Казаков пилотировал мастерски, переходя из одной фигуры в другую. Крутясь, даже один против двоих преследователей, периодически он умудрялся выходить в атаку. Но два итальянца тоже были опытными и не выпускали республиканский истребитель. И тут Казаков резко заложил очередной вираж и направил свой чата прямо на Леху. Итальянские фиаты, отставая, тоже развернулись навстречу Хренову. На мгновение у Лехи сжалось сердце. Что он делает? Но тут он понял. Казаков, видимо рассчитывая на слаженность группы, бросил самолет в огромные ножницы, заставляя преследующего его «Фиата» подставиться под удар. Леха отработал ручкой, загнал стремительно приближающийся самолет врага под капот и нажал гашетки. Очередь получилась длинной, яркие трассеры прочертили путь в сторону итальянца. «Фиат», пойманный в самый неудобный момент, дернулся, пытаясь уйти, но было поздно. Трассеры уперлись в двигатель, из-под капота «Фиата» вырвался черный дым. Затем очередь прочертила левую консоль крыла. Итальянский биплан содрогнулся и просвистел мимо самолета Хренова. Пилот, видимо, понимая, что машина теряет управление, резко сбросил тягу и свалился вниз в попытке уйти. Леха чуть подтянул ручку, загоняя истребитель вверх, и тут же змейкой ушел от очереди преследователя, прошедшей чуть ниже. Еще один рывок, и он крутанул машину вправо, выкручивая бочку. Затем резко дал педаль и перевернул самолет разворотом им Мильмана, уходя вверх. Теперь он оказался выше фиатов, вот они, прямо перед ним. «Получите, суки!» – орал наш герой. Очереди из четырех пулеметов прошлись рядом с крайним фиатом. Леха даже не успел посмотреть, попал или нет. Слева снова мелькнула тень, один из пары фиатов теперь пикировал и пытался зайти ему в хвост. Леха резко дернул ручку управления, загоняя чата в колокол. Машина ушла вверх, сбросила скорость, зависла на секунду, а затем рухнула вниз, словно потеряв управление. Итальянец промчался мимо, не успев среагировать, а Леха в последний момент поймал и выровнял самолет, тут же бросив в набор скорости, стараясь выйти тому в хвост. Очередь. Еще очередь. «Фиат» резко дернулся, оставляя за собой клубы дыма. Есть. Внезапно очередь из крупнокалиберных «Бреда» «Сафат» прошила его чата от капота до крыла. Увлекшись, Леха нарвался на точную очередь издалека. Леха почувствовал удар, словно кто-то невидимой кувалдой саданул по фюзеляжу. Пули прошли через капот, обшивка содрогнулась. Еще пара пуль разнесла часть полотняной обшивки крыла, самолет дернулся, его начало вести в сторону. «Суки! Пидросы проклятые! Ах ты!» В голове лихорадочно метались мысли, времени на эмоции не было. Леха резко дал ручку от себя, срываясь вниз, ловя скорость на пикировании. Где-то позади опять послышался треск пулеметов, итальянец не отпускал. Он вильнул вправо и сразу резко переложился в правый вираж, стараясь сбить франкиста с хвоста. И вдруг сбоку мелькнул знакомый силуэт. Казаков зашел с фланга, и его чата открыл огонь. Очередь пересекла небо, трассеры прошли прямо по кабине «Фиата», заставляя итальянца резко уйти в сторону. «Фиат» развернулся преследуемый истребителем Казакова. Леха не стал терять шанс, он с диким скрежетом дал полный газ и начал отрываться. Самолет был явно ранен, но пока еще летел. А главное, он сам был жив. Леха потянул ручку на себя, но она вдруг пошла необыкновенно тяжело, гораздо труднее, чем обычно. Вместо плавного отклика самолет еле-еле реагировал на движение, а где-то в механизме что-то заскрипело, словно заедая. Леха резко моргнул, пытаясь справиться с ошеломляющим осознанием, что машина сильно повреждена. Может и пусть не критично, Но управление стало сильно труднее, и как истребитель поведет себя в бою, можно было только гадать. Дотянуть бы до своих. Он осторожно покачал крыльями, проверяя отзывчивость управления. Руль высоты слушался, но с заметным запаздыванием. Левая плоскость дрожала, левое крыло сверкало пробоиной и будто тянуло вниз. Суки. Ну хоть мотор цел. Внизу плыли горные гряды, светлые пятна дорог, разбросанные здания. Они были уже километрах в 7-8 от аэродрома, над которым клубились черные столбы дыма. Хренов посмотрел на компас и понял, что за время боя они сильно сместились в сторону. Истребитель летел над землей, бой для него закончился. Теперь нужно было просто вернуться домой. И тут Леха увидел ниже, метров на 300, и левее самолет второго ведомого Казакова, того худенького вихрастого парня, спавшего под крылом. Он преследовал удирающий Фиат, за которым тянулся белесый след. Видимо, наш парень сумел попасть в двигатель противника и теперь увлекся преследованием, поливая очередями итальянца. Увлекшись, он не видел, как ему в хвост, спикирование, зашел светло-серый самолет в пятнистом камуфляже с черным пятном на боку. Оставались буквально секунды до атаки. «Смотри по сторонам», – орал Леха, словно парень мог его услышать. Леха посмотрел по сторонам, в надежде снова увидеть идущего на помощь Казакова, но небо было пустым. Сзади вдали виднелись несколько, ставших уже точками, истребители. Собачья схватка осталась позади, и только внизу был готов развернуться следующий акт трагедии. Вздохнув, Леха аккуратно крутанул поврежденную машину в вираж, загоняя ее в нечто среднее между бочкой и креном с пикированием, а затем, теряя высоту, вывалился прямо за спину итальянцу, заходившему на Вихрастова. Глава 11. Герои поневоле. Начало июня 1937 года. 10 километров от аэродрома франкистов, недалеко от города Авила. Леха выровнял свой истребитель, насколько это было возможно, и оказался метрах в 50 позади и несколько ниже замыкающего погоню Фиата. Его машина слушалась с трудом, словно пьяная, ее мотало из стороны в сторону, а усилия на ручке стали такими, что он уже тянул ее двумя руками, пытаясь хоть как-то контролировать сумасшедший полет. «Давай, зайка, давай!» Он мысленно просто умолял машину послушаться еще немного. Воздух резал гул мотора и вой ветра, видно, двигатель стал гнать масло, и козырек лобового стекла засрался мутными масляными разводами. Лохмотья перкали около пробоин, бешено гудели на ветру. Леха глубоко вдохнул, стиснул зубы, молча борясь с ручкой управления, и попытался рассмотреть приближающийся Фиат. Прицел? Да какой прицел? Он как-то криво отрулил самолетом, загнав итальянца прямо перед капотом, и стиснул гашетки. Пулеметы ожили, загрохотали, тряся машину. Очереди вырвались из стволов, прочертили воздух рваной линией трассеров, и через мгновение врезалась в корпус итальянца. Металлический ливень ударил в капот Фиата, сорвал куски обшивки, разбил козырек кабины. Затем рванулся дальше, по фюзеляжу, по хвосту, и буквально тут же кончился. Сухо клацнули затворы пулеметов, патронов больше не было, за какие-то минуты воздушного боя Леха отстрелял все, до железки. Леха увидел, как двигатель итальянца выплюнул сноп искр. Что-то внутри вспыхнуло, загорелось, а через секунду его винт застыл, остановившись, как будто схваченный рукой невидимого великана. Но пилот Фиата не бросил машину вверх, не рванул в сторону, не нырнул резко вниз. Он продолжал лететь прямо, словно и не было этой секундной атаки. Самолет итальянца замедлился, опустил нос и стал медленно планировать вперед, умирая в воздухе. Леха стиснул зубы, чувствуя, как его собственный И-15 продолжает неумолимо догонять поврежденную машину. Его самолет, как неуправляемый снаряд, несся прямо в хвост Фиата. Наш герой со всей силой уже просто рвал ручку управления, и на себя, и в бок, и от себя. Пытался давить на педали. Расстояние стремительно сокращалось, 20 метров, 10, 5. Трынцец долетался. Проскользнула в сознание неприятненькая мысль. В последнем отчаянном рывке он вложил в движение всю силу и свернул ручку. В кабине что-то хрустнуло, видимо, металлические тросы надорвались, а ручка повисла в его руках, словно сломанный кукольный механизм. Машина полностью потеряла управление. Раздался страшный скрежет, лопасти его винта пошли шинковать хвост Фиата. Леха почувствовал, как всю его маленькую машину затрясло, словно он попал в бешеную стиральную машину. Перед ним, на расстоянии вытянутой руки, хвостовое оперение итальянца буквально разлетелось в щепки. Металл порвался, словно кто-то разрезал его бензопилой. Фиат тут же клюнул носом и начал разваливаться прямо в воздухе. Леха увидел, как в замедленной съемке, что пилот Фиата медленно пытается вылезти из кабины, а потом время вернуло нормальный бег. Миг и темная фигурка вместе с самолетом исчезает внизу под его капотом. Его самолет сильно дернуло, мотануло вправо, потом влево, а затем он начал кувыркаться. Перегрузка швырнула Леху к приборной панели. Мир вокруг бешено завертелся, теряя вверх и низ. Его истребитель больше не был самолетом. Теперь это был падающий кусок металла, бессильно кувыркающийся в воздухе. Начало июня 1937 года. Центральный рынок Мадрида. Кузьмич шел впереди, нагруженный сумками с продуктами, покачиваясь под тяжестью котла, который болтался за спиной, стукаясь о его лопатки. Иногда он брал его в руки, иногда перекидывал через плечо, а то и вовсе, когда становилось скучно, надевал на голову, будто каску. «Как я тебе!» — весело кричал он Алибабаевичу, стуча по чугуну. «Самый настоящий рыцарь камбузной роты! Половник тебе давать надо!» «Для большого комплекту!» — буркнул Алибабаевич, держа перед собой крышку, словно средневековый щит. «Эх, совсем хорошо будет!» Половник по твой глупой башка треснуть. Уставший Алибабаевич не был настроен шутить. Да ладно, весело фыркнул Кузьмич. Главное, у меня есть броня. Он важно шагнул вперед и тут же поскользнулся на очистках, с грохотом рухнув на землю. Котел, соскакивая с его головы, прокатился пару метров, оглушительно гремя. Самка ишака, тупой башка, казан, сломал казан. Заорал Алибабаевич на высокой ноте, бросаясь догонять свою драгоценность. Кузьмич поднялся, отряхнулся, помог Алибабаевичу поднять котел и задумчиво почесал затылок. «Ладно, пора уже о мясе думать. Ага, пора барашка покупать идти», — кивнул Алибабаевич. «Пока ты своей дурной башка мой казан полный кирдык сделал». Кузьмич и Алибабаевич с трудом нашли указанный им переулок, пропетляв под слицем Мадрида с полчаса. Он был узкий, темный и насквозь пропахший смесью тухлятины, мочи и гнилой воды, застоявшийся в выщербленных булыжниках. Здесь давно не было света, и, похоже, нормальных людей тоже. «Что за дыра?» – буркнул Алибабаевич, щурясь в полутьме. «Самое что ни на есть благородная трущобина», – ответил Кузьмич, снова одевая на голову свой котел, как будто тот мог его защитить. Пройдя вперед почти на ощупь, они наткнулись на покосившуюся зеленую дверь в самом конце. Ощущение было такое, будто сам переулок пытался их сожрать. Справа и слева громоздились слепые стены, с чьих подоконников, как горгульи, свисали оборванные тряпки. Ветер метался между ними, выдувая странные звуки, от которых хотелось обернуться и проверить, нет ли за спиной чего похуже бандита. Темнота сгущалась, тени в переулке словно оживали. Кузьмич постучал. Дверь приоткрылась через минуту, из нее высунулась жирная морда Дона Сантоса, с его привычной масляной улыбкой. «Амиго, как я рад видеть у себя в гостях таких благородных и храбрых донов. Мясо давай», — начал говорить Алибабаевич. Но развить свою мысль и сказать что-то больше он не успел. Из темноты бесшумно выступила черная фигура, высокая, массивная, укутанная в длинный плащ, который казался продолжением окружающего мрака. Черное лицо, скрытое под капюшоном, не выражало ни эмоций, ни намерений. И тут Кузьмич ощутил мощный удар по своей голове. Он аж присел от неожиданности. Тяжелый кулак, словно пушечное ядро, врезался ему прямо в голову. Раздался дикий хруст плоти, перемешанный со звоном, словно кто-то со всей силы ударил по церковному колоколу. Великан замер, а затем, издав жуткий вой, рухнул на грязный пол, зажимая свою неестественно вывернутую руку. «А-а-а!» Он дико орал, корчась от боли. Кузьмич, слегка пошатываясь, снял с головы котел, не сразу сообразив, что именно спасло его череп. «А ты ж сука!» – пробасил он, оглядывая лежащего на земле мерзавца и со всей силы влепил ему многострадальным казаном. Тем временем Дон Сантос, поняв, что ситуация развивается совсем не по его сценарию, стремительно выхватил нож и метнулся вперед, целясь в грудь Алибабаевичу. Но судьба снова решила окончательно превратить несостоявшуюся трагедию в идиотский фарс. Раздался визг металла по металлу, когда лезвие с жутким скрежетом, ломаясь, скользнуло по крышке котла, которую Алибабаевич держал перед собой. Нож дернулся и вылетел из его руки, лезвие прошлось по запястью Дона Сантоса, чиркнуло по пальцам. «А-а-а!» – заорал второй персонаж фарса, зажимая кровавую ладонь. Алибабаевич, не теряя времени, перехватил крышку, шагнул вперед и со всей своей силы вмазал ребром крышки прямо в лоб Дона Сантоса. Раздался глухой удар. Сантос издал что-то среднее между «ах» и «ёп». Покачнулся, а затем, словно подкошенный, осел на землю, раскрыв рот в немом удивлении, теряя сознание. Алибабаевич, довольно крякнув, осмотрел крышку. «Хорошая вещь, чугунный, потому что...» Кузьмич кивнул, оглядываясь, нервно пошутил. «Ну чё, кого из них на мясо берем?» Перевязав раненых, связав и затащив обоих бандитов внутрь, Кузьмич и Алибабаевич огляделись. Большое помещение явно использовалось для разделки мяса и было завалено всяким барахлом. Тут и пустые бутылки, и грязные тряпки, и огромные ножи, и какие-то устрашающего вида приспособления. Запах стоял соответствующий. «Ну и дыра», — поморщился Кузьмич, ставя казан на пол. Алибабаевич же, не отвлекаясь на разговоры, полез осматривать содержимое. Через пару минут поисков, отчаявшись найти что-то ценное в помещении, он обнаружил в углу люк в подвал. Сломав замок одним из здоровенных ножей и откинув крышку, он нырнул в темноту, подсвечивая себе спичками. Через несколько минут из дыры показалась исключительно довольная физиономия Алибабаевича. Стрелок вытащил из люка чуть меньше, чем половину освежеванного барана. Он довольно крякнул и уже собирался закрывать люк, но вдруг взгляд его зацепился за что-то внутри, и он опять исчез в темноте. Алибабаевич свистнул из норы. «Кузьмич, шпион это!» Его рука появилась с здоровенной жестяной коробкой, в которой лежали аккуратно сложенные какие-то бумаги, списки и несколько пухлых пачек писет. Кузьмич отложил котел и подошел ближе. Глянул в бумаги, потом на Алибабаевича, потом на лежащего Дона Сантоса, который слабо дернулся и застонал. «Ах ты, гнида!» Дон Сантос едва успел приоткрыть один глаз, когда получил от Кузьмича такой замечательный пинок, что тут же снова упал в забытье. «Лежи, не дергайся, сука, фашист недоделанный!» «Алибабаич, беги за патрулем!» — скомандовал штурман. Минут через 15 снаружи послышались быстрые шаги, затем громкий стук в дверь, и она распахнулась. В помещение ввалился республиканский патруль, трое бойцов в разномастной форме, с винтовками наперевес. Следом вкатился Алибабаевич с приличным фингалом под глазом, подталкиваемый четвертым бойцом. Окинув взглядом беспорядок, они подозрительно посмотрели сначала на Кузьмича и Алибабаевича, потом на связанных бандитов. «Это что тут у вас?» — хмуро спросил старший по возрасту патрульный. Кузьмич, не торопясь, вытащил из кармана бумагу от коменданта аэродрома, полученную перед выходом, и с важным видом развернул ее перед носом командира патруля. Тот вчитался, кивнул остальным. Атмосфера в комнате сразу изменилась. Патрульные приободрились, обменялись взглядами, закивали. «А, авиадорис руссос, так вы свои, герои!» Начались крепкие рукопожатия, хлопки по плечам и громкие благодарности. «Этот патруль вообще невоспитан!» Тихо возмущался Алибабаевич, только сказал Китиходан. «Ходи за мной!» И рукой показал, мол, за мной. А вот этот вот сразу в глаз. «Алибабаевич, ты завязывай со своими познаниями!» «Ты его нахер послал!» Еще и рукой направление показывал. Уже ржал как конь Кузьмич. «Хорошо, что не расстреляли тебя». Спустя полчаса появились еще двое, одетые в гражданскую одежду, но суда потому, как вытянулись бойцы патруля, ни разу не простые республиканцы. Судя взгляду, от которого хотелось держаться подальше, это были ребята из республиканской контрразведки. Они быстро пробежались по документам, задали по несколько четких вопросов всем присутствующим. Затем, быстро опросив и записав показания наших героев, переглянулись и, забрав все бумаги, без лишних слов схватили обоих шпионов и потащили их к выходу. «Ладно, с этим разобрались», — Кузьмич потянулся, скосил взгляд на стоящий в углу ларь. «Теперь за мясом». Набив мешки баранины и прихватив еще кое-что съестное, наши товарищи бодро вышли на улицу и направились обратно, снова искать попутку до аэродрома. Алибабаевич, шагая впереди, мечтательно размышлял. «Теперь медаль дадут. Самый большой испанский медаль будет». Кузьмич только фыркнул, но промолчал. А через несколько шагов Алибабаевич вдруг хитро прищурился, сунул руку куда-то во внутренности барана и вытащил увесистую пачку скрученных в рулончик писет. «А медаль нет, то фигня», — ухмыльнулся он ошеломленному Кузьмичу, перекладывая купюры. Тут в баран писеты были. Начало июня 1937 года. 10 километров от аэродрома франкистов, недалеко от города Авила. Леха отстегнул поясной ремень, быстро проверил, что парашют надежно прицеплен к подвесной системе, и начал выбираться из кабины. Ветер хлестал в лицо, самолет трясло, будто у него началась последняя агония. Он встал на сиденье, крепко ухватился за край фонаря и, что было сил, толкнулся ногами прочь от самолета. В тот же миг его подхватил ураган встречного потока. Машина с ревом пронеслась мимо, а хвостовое оперение свистнуло буквально в паре сантиметров от его лица. Опыт десантных прыжков дал о себе знать. В армии Леха совершил 11 прыжков на стандартных десантных парашютах, а после в гражданской жизни довел их общее количество до 54, научившись управлять телом в свободном полете. Леха, как учили, раскинул руки в стороны, прогнулся, стараясь стабилизировать вращение Вселенной вокруг себя. В ушах звенел рев воздуха, все вокруг переворачивалось, как в пьяном сне. Секунды тянулись бесконечно. 501, 502, 503, автоматически считал он. Постепенно вращение замедлилось, и Леха смог сфокусировать взгляд. Внизу стремительно приближался испанский сельскохозяйственный пейзаж, напоминающий спутниковую карту, пятна полей, лоскуты лесов, темные дорожные линии. Google Maps в реальном времени, подумал он, шаря рукой по груди в поисках кольца парашюта. Пальцы в перчатке стиснули стальную трапецию, и Леха дернул кольцо, выпуская парашют. Воздух взорвался хлопком, его дернуло, ноги улетели выше головы, потом его тряхнуло еще раз, и над ним, в безоблачной синей вышине, начал расправляться, надуваясь, белоснежный купол. Купол, круглый, наполнен, автоматически прокричал Леха. Ноги стиснуло, и, усевшись поудобнее в лямках подвесной системы, он дотянулся до строп и по очереди потянул их на себя. Устойчив, закончил проверку раскрытия и начал осматривать, куда же его занесло в очередной раз. «Все-таки не понимаю я парашютистов, в трезвом уме и здравой памяти выпрыгнуть из исправного летательного аппарата», пришла странная мысль, и тут же заметил еще один парашют, медленно снижающийся чуть правее. «Ага, вот и итальяшка нарисовался», Леха криво усмехнулся. «Ну что, друг, добро пожаловать на случайное рандеву внизу». Леха плавно снижался, держа руки на стропах. Ветер бил в лицо, мягко покачивал купол, но в целом все шло по учебнику. Приземление против ветра, всплыло в памяти наставление инструктора из будущего. Стоп, нет, это уже позже было, на крыле, а на круглых по ветру, ветер в задницу, мордой вперед. Повиснув на стропах, он развернул парашют. Теперь земля неспешно набегала на него и исчезала где-то под ногами сзади. Высота быстро таяла, 150 метров 150. Он потянул стропы, чувствуя, как парашют медленно разворачивается, аккуратно подправив направление. Теперь земля будто подползала осторожно, сдерживая злой импульс гравитации. Ноги вместе, колени чуть согнуть, вынести вперед, держи напряжение. Опять всплыла заученная когда-то инструкция. Леха сгруппировался, подтянул ноги немного вперед, прижал подбородок к груди. Дыхание ровное, но в висках билась тревога. 10 метров. 5. Леха подтянулся на задних стропах, заставляя парашют слегка притормозить. Бах! Он приземлился ровно на обе ступни, но, как и учили, не пытался удержаться, ноги спружинили, и, повинуясь инерции, он мгновенно упал и перекатился, гася остатки удара. Жесткая земля полоснула по боку, подняв клубы пыли. Вскакивая, он тут же зашипел от боли, правая нога неприятно отозвалась болью, словно протестуя против очередных приключений. Парашют дернуло, стропы натянулись, потянув его вперед. Все-таки ветерок был. Купол уже начинал наполняться ветром, угрожая потащить его волоком по полю. Он вскочил и рванулся к стропам, обегая парашют по кругу, схватил несколько нижних и резко потянул на себя.